«Ты собирался сказать гамамак, не так ли?» – прокомментировала Саша. Гарри попытался сделать невинный вид, но это не имело значения, поскольку он лежал на спине Саши, а значит, не был в поле ее зрения. «Я, нет, слишком много места для путаницы с этим, антро, от антропоморфного, гораздо лучше. Хм, правда?» – Гарри почувствовал, как змеевидное тело Саши проделало змеиный эквивалент пожатия плечами, что выглядело довольно странно. «Скажи, ты ведь не пытаешься перевести меня в человеческую форму, чтобы добавить в свой растущий гарем?» — сказала она, став больше похожей на ту Сашу, которую он знал. Гарри фыркнул. «А нет, мой дьявольский план раскрыт. А боже, что же мне теперь делать?» — с сарказмом проговорил он. «Что это со всеми происходит в последнее время? Кажется, они только об этом и говорят». Саша закатила глаза, но Гарри их не видел. «Даже я слышал о тебе и твоих девушках, не говоря уже о том, что недавно ты привлек внимание еще одной. Как там ее зовут? Карасуба». Гарри начал ворчать себе под нос. «Я даже не буду спрашивать, как все узнали о моей встрече с ней, но я бы не сказал, что между нами есть романтика. Скорее, мы просто два человека, которым нравится драться. Если ты хочешь в это верить». Саша замялась, не оставляя сомнений в том, что она на самом деле думает по этому поводу. «Да, именно этого я и хочу», — ответил Гарри. Некоторое время стояла тишина, пока на горизонте не стали появляться первые признаки рассвета. «Гарри, в какой стороне дом?» — спросила Саша, ибо видела лишь воду, простирающуюся вдаль. «Гарри, Япония на западе, наверное». Когда они наконец вернулись в Японию, было около 5 часов утра. Было еще рано, но несколько человек уже были на ногах, и Гарри порадовался, что постоянно держит чары незаметности, чтобы никто не обратил внимания на гигантскую летающую змею, поскольку у него было еще время до того, как ему или, все чаще, серийному фантазму, придется преподавать в Хогвартсе. Гарри попросил Сашу высадить его у моста. Спрыгнув с нее, он наложил на нее заклинание незаметности, которого хватило бы на полчаса, более чем достаточно, чтобы она успела добраться до дома, а затем направился на восток, к церкви. Он направил свои органы чувств в ту сторону и обнаружил, что там кто-то есть. Очевидно, что после смерти Кирея, причем от руки Гарри, возникла необходимость в новом священнике, но Гарри еще не доводилось встречаться с тем, кто заменил поддельного священника. По ощущениям души, это была жрица, женщина. В ней также чувствовался отголосок Катомини, так что либо она имела некоторое сходство с ним, либо они были как-то связаны, возможно, дочь, племянница или что-то в этом роде, учитывая относительно юный возраст души. Странно, но душа жрицы почему-то негативно реагировала на Гарри, поэтому он покрыл свою душу слоем нейтральной магии, своего рода барьером, а затем убрал усик обратно в себя. Это было любопытно, он задавался вопросом, что вызвало такую реакцию. Вскоре он подошел к церкви и увидел, что двери открыты. Он легонько постучал в них и вошел внутрь, мысленно отмечая, насколько изменилась атмосфера в церкви. В прошлый раз, когда он был здесь, царила почти гнетущая атмосфера, тяжелая от депрессии и печали, но сейчас, хотя это и не совсем приятно, в этом месте было что-то нейтральное, как в зоне ненападения. «Эй, есть тут кто-нибудь?» — позвал Гарри из вежливости, так как уже знал, что здесь кто-то есть. Откуда-то издалека донесся приглушенный ответ, который Гарри решил расценить как приглашение. Он увидел сбоку еще одну дверь, постучал в нее и вошел. Гарри оказался лицом к лицу с тем, что, должно быть, было жрицей. Он решил, что это жрица, потому что других душ поблизости не было, и он знал, что кто-то взял на себя обязанности Кирея, о чем ему сообщила Рин. Больше ничего Цундере ему не сказала, и Гарри решил, что, должно быть, Рин что-то не нравится в этой девушке. «Знаешь, мне кажется, твой наряд неполный», — Гарри заговорил первым. «В нем не хватает части, которая, как я понимаю, у обычных жриц, да и у большинства людей вообще, особенно у женщин, считается обязательным предметом одежды. Отсутствие этого предмета позволяет улучшить подвижность, а для защиты он и так не слишком пригоден», — без обиняков ответила золотистоглазая девушка. «А еще мне будет проще соблазнять мужчин». «Соблазнять мужчин? Разве это не противоречит церковному ка?» Гарри сделал паузу. «Ах, да, аниме-католицизм. Этим приемом здесь определенно злоупотребляют». Жрица бросила на Гарри странный взгляд, но он отмахнулся от нее. Доступ к другим мирам через Зилретча позволял ему устраивать такие маленькие моменты. «Могу я спросить, что ищет апостол в этом месте поклонения святым?» — спросила женщина, возвращая Гарри к тому, зачем он вообще сюда пришел. «А, спасибо, что напомнили. Я хотел спросить, возможно ли, чтобы стофутовая, невероятно опасная змея приползла на мессу в одно из воскресений?» Невзначай сказал он и был вознагражден озадаченным выражением лица женщины. «У нее сейчас небольшой экзистенциальный кризис, и духовная помощь может быть ей полезна». Девушка немного замялась. Обычно она любила дразнить людей и использовать их слабости, ставя других в тупик, и было довольно странно чувствовать, что то же самое происходит с ней. «Полагаю, я не могу встретиться с этой змеей, не так ли?» — спросила она. Лично она считала, что это очень необычная форма пикапа, и что бесконечный архив, поскольку она знала, кто он такой, пытается залезть к ней под юбку или залез бы, если бы на ней в этот момент она была. Конечно, Гарри пожал плечами, после чего наклонился, взял жрицу за руку и телепортировал их в подземный дом Сасши, который Гарри вырезал для нее под своим домом. Гарри стоял в сторонке, не сводя глаз с Карин. Он знал, что дом Сасши немного необычен для тех, кто приходит сюда впервые. Когда кто-то говорит «логово змей», в воображении сразу же возникают грубые туннели, норы или что-то вроде тайной комнаты. Хотя на первый взгляд маленький дом Сасши напоминал тайную комнату, в нем определенно имелись некоторые отличия. Одним из главных отличий была огромная собачья кровать, которую Гарри пришлось вязать и шить самому, а затем набить и отдать Сасши в качестве подарка, чтобы она согрелась зимой. Василиска ценила это почти так же, как и свои крылья, и в знак благодарности принялась облизывать его. О, боже! Похоже, Карин наконец-то обратила внимание на Василиска, который лежал в кровати, на которую она смотрела. «Это тот змей, о котором ты говорил, что он может присутствовать на проповеди». Гарри кивнул головой. «Да, это Сасша. Я собираюсь научить ее изменять форму, если получится, чтобы она могла ходить и притворяться человеком, но это займет немало времени, и я думаю, чем бы занять время, пока она не освоит это». Карин нахмурилась. «Я не думаю, что для Сасши имеет смысл посещать церковь, по крайней мере, без инцидента». Она на мгновение задумалась. «Я готова поговорить с ней один на один, но мне бы хотелось получить что-то взамен». Гарри наклонил голову на одну сторону. «Что?» – спросил он. «Частью моего задания от церкви было выяснить, что произошло в последней войне за Грааль, которая случилась 5 десятилетиями ранее. У церкви нет никаких записей, так что они либо уничтожены, либо утеряны, либо просто не были созданы изначально, и, к сожалению, второй владелец земли не проявляет особого желания сотрудничать». Карин сделала еще одну паузу. «В более личном плане я бы хотела узнать, что случилось с моим предшественником, священником Киреем Катомине». Гарри некоторое время смотрел на нее, прежде чем решиться на ответ. «Конечно, я могу поговорить с вами о войне за Грааль. В отличие от других, я могу быть более эмоционально отстраненным от нее и дать тебе более объективный взгляд. Что касается Катомине, то он погиб от моей руки». «Понятно», — констатировала Карин. «В таком случае, полагаю, я должна вас поблагодарить. Кирей Катомине был моим отцом, и даже будучи маленьким ребенком, я ненавидела его за то, что он сделал. Я присоединилась к церкви, чтобы разобраться с ним». Карин посмотрела на Гарри. «Не могли бы вы вернуть меня в церковь сейчас? У меня есть обязанности, которые я должна выполнить». Гарри лишь жестом вернул Карин в церковь, после чего переглянулся с Сасши. «Это была очень странная женщина», — зашипела она. «Я не ожидал, что ты вернешься сюда», — заявил беловолосый мужчина в доспехах. «Однако это не останется без внимания». «Да, рад слышать, Арчер», — ответил Гарри, а затем наколдовал два кресла, чтобы они могли сесть. Вампир, по совместительству бог зла, оглядел место, в котором находился. Посещение героического духа в самом троне было довольно необычным опытом. Царство Арчера, если его можно так назвать, имело форму его зеркала души, но не все следовали этому шаблону. Гарри подглядел за некоторыми другими в пределах трона, и у тех, у кого были зеркала души, они действительно были царством, а у большинства – местом, которое они либо хорошо знали, либо в котором им было комфортно жить. У многих героев средневековой Европы были замки различных конструкций, у воинов-викингов – длинные дома, а у полубогов, как правило, было царство, отражающее их легенду или божественного родителя. Арчер молча наблюдал за тем, как его гость осматривается. Он держал в руке свой посох и бездумно вертел его в руках, возможно, признак нервозности. Очевидно, его что-то беспокоило, и, возможно, он пришел к Арчеру обсудить это из-за его беспристрастной натуры, а может, потому что не мог говорить с другими о том, что узнал от него. Арчер, хотя технически ты и являешься героическим духом, ты отличаешься от других тем, что можешь вспоминать время, когда тебя вызывают, верно? Спросил Гарри, на что Арчер кивнул. Это значит, что ты видел, как происходила война за Грааль? Очень много разных войн за Грааль, верно? Еще один кивок. Что ты можете сказать мне о зараженности Грааля? Чаще всего она проявляется через сакуру мата. Она становится так называемой темной сакурой, действуя на основе своих низменных инстинктов, своих грубых эмоций, но все равно оставаясь сакурой. Обычно это становится решающим фактором в войне за Грааль, и в большинстве случаев я вынужден ликвидировать угрозу. Тон Арчера был спокойным, нейтральным. Однако так бывает не всегда. Иногда сакура попадает в аварию и погибает до начала войны, иногда что-то еще мешает ей стать хозяином Ангроманию, а иногда она просто не становится малым Граалем вообще. Это, как правило, самые худшие случаи, если уж на то пошло. Сакура заслуживает уважения за свою железную волю и душевную стойкость, продолжил он. Да, в этом я с тобой согласен, Гарри слегка улыбнулся, мысленно отметив, как быстро сакура осваивает уроки волшебства, которые он ей давал. Даже с моей окклюменцией и помощью тиран, серийного фантазма и мечты мои эмоции и реакции в последнее время были на взводе. Так что же в Ангроманию беспокоит тебя? Спросил Арчер, сразу переходя к сути вопроса. Кажется, ты держишь его на привязи, и тебе удалось продержаться достаточно долго, не впадая в безудержное буйство, не так ли? Гарри слегка поморщился. Может, я и не принял божественную форму и не вознесся к божественности, но однажды я позволил проклятиям разгуляться, используя себя в качестве носителя. Я был так зол, что не задумывался об этом. Невыразимцы думали, что смогут превратить моих девочек в выводковых кобыл и подопытных кроликов для своих экспериментов, а я, в общем, я отреагировал довольно резко. Сколько выжило? Спросил Арчер. Ни одного, Гарри покачал головой. Я даже уничтожил некоторые растения и землю своим разложением. Потом я все вернул, втянув это в себя, но я все равно потерял контроль. Я учусь контролировать его и возвращаю себе часть себя, но теперь мы с ним одно целое, больше похожие на небольшое раздвоение личности, чем на две отдельные личности. Я не удивлен, что у тебя проблемы. Кем бы ты ни был, ты все еще ребенок. Это не значит, что ты не зрел, но у тебя всего 14 лет опыта, каким бы интенсивным и развивающим характер он ни был. Арчер вздохнул. Через 10 лет, я думаю, ты будешь вспоминать об этом, как о том, что ты намочил постель или что-то в этом роде, как об ошибке, которую ты со временем исправил. Гарри фыркнул. Намочил постель, правда? Он покачал головой. Так иногда описывают случайную магию у ведьм и волшебников. Магическое ядро может быть весьма неустойчивым, когда кто-то из них молод. Гарри наклонил голову на одну сторону. Возможно, именно поэтому я так резко изменился, когда меня усыновили. Мое нестабильное ядро использовало контуры как стабильную, пусть и не гибкую систему, уравнивая два начала во мне. Я маг, не начиная говорить со мной на техническом языке. Арчер рассмеялся. Гарри тоже немного посмеялся, но потом сделал паузу. Мне действительно очень повезло. Если бы две отдельные магические системы не уравнялись, то я мог бы легко превратиться в бомбу. Он усмехнулся. Интересно, помогли ли мне выжить какие-то аспекты? Возможно, магия, а может быть, судьба или смерть? Я бы не... О, превосходно! Арчер начал было говорить, но тут же оборвал себя. Она здесь. Произошла яркая вспышка света, а затем в царстве Арчера появился третий человек. Это была светловолосая женщина европейской внешности, с туго завитыми волосами, которые, тем не менее, доходили ей до поясницы, большим бюстом и, несомненно, фигурой песочных часов. Если бы только она избавилась от бликов, ее блестящие зеленые глаза сделали бы ее практически идеальной. «Что ты здесь делаешь?» Она плюнула в сторону Гарри. «Разве я не могу поговорить с другом, Алая?» Гарри пожал плечами. «Не волнуйся, я не пытаюсь освободить его или что-то подобное. Возможно, мне это удастся, но у меня нет желания еще больше разжигать твой гнев. Кроме того, помимо оскорблений, есть еще какая-то причина, по которой ты пришла. Я слежу за тобой, чудовище. Если ты хоть на мгновение задумаешь причинить вред моему народу, начала она, но Гарри прервал ее. Меня не интересуют люди, ни помощь им, ни что-либо другое. Пока никто из них не будет меня раздражать, я оставлю их в покое. Не начинай сражений, которые не сможешь закончить, или как ты там это называешь, и все будет в порядке. Гарри моргнул. Ну, по крайней мере, со мной. Люди, возможно, самые саморазрушительные существа на свете, так что, если их не уничтожить внешними силами, они рано или поздно вымрут. Алая зарычала во все горло, ее зеленые глаза потемнели, а зрачки превратились в щели. И где гарантия, что ты действительно не будешь вмешиваться? Если бы ты, скажем, дал мне ключ к темной силе внутри тебя, тогда я, возможно, с большей готовностью приняла бы твою точку зрения. Я не твой раб, воля человечества. Глаза Гарри сузились, и одна только его аура злобы была куда более пугающей, чем у Алай. Я работаю над регуляторами своей силы, но никогда не стану так приковывать себя к кому-то. Я всегда буду иметь последнее слово во всем, что касается меня, и я отказываюсь подчиняться. Ни тебе, ни Гае. Повторяю, какая у меня гарантия, что ты не уничтожишь то, что принадлежит мне. У тебя есть сила, и ты быстро обретаешь над ней контроль, необходимый для того, чтобы стать чем-то иным, нежели аккумулятором праны. Так что назови мне причину не использовать все имеющиеся в моем распоряжении силы, чтобы стереть твое существование. Алая не отступала. Во-первых, мы оба знаем, что ты ограничена в своих возможностях. Ни судьба, ни смерть не позволит тебе свободно навредить их аватару. Алая вздрогнула, поняв, что это правда. С другой стороны, я экспериментирую с различными способами контроля над доступной мне силой. В данный момент я думаю о том, чтобы создать некий духовный клапан, который бы соединялся с моей душой. Если я сделаю его из чего-то, что ангроманию не сможет испортить, то даже если я потеряю себя, клапан автоматически закроется и не откроется до тех пор, пока мой разум не станет обратно моим. Арчер смотрел на то, как они переговариваются, и уголок его рта искривился в забавной ухмылке. У него возникло желание сказать этим двоим, что они ссорятся, как старая супружеская пара, но почувствовал, что эти двое, возможно, и в самом деле достаточно долго будут вместе, чтобы он пожалел об этом. «Ахура Мазда», — громко произнес Арчер, привлекая их внимание к себе и на время прекращая их спор. «Антитеза ангроманию. Если ты собираешься создать этот клапан, то лучше всего смоделировать его по образцу его силы. Но как мне это сделать?» — спросил Гарри. «Я уверен, что Ахура Мазда не входит в число божеств, доживших до наших дней. Так, где же я найду образец его силы, чтобы воспроизвести? Даже если бы мне удалось заполучить ее, просто работать с ней было бы сущим кошмаром. Придется сделать так, чтобы он реагировал на присутствие ангроманию только тогда, когда в нем нет моего сознания, а это непростая задача». Алая проницательно переводила взгляд с Гарри на Арчера и обратно. «Это минимизирует риск, который ты представляешь, но полностью его не сотрет, и пока ты жив, то все еще представляешь угрозу». На ней появилось кислое выражение лица. «Боги не в моей власти, так что я мало что могу сделать». «Ты действительно думаешь об этом?» – удивленно спросил Гарри. «Пока угроза нейтрализована или хотя бы сведена к минимуму, мне нет до тебя никакого дела», – сказала Алая Гарри. «Поскольку я не могу убить тебя, мне приходится прибегать к другим способам. Я надеялась навсегда изгнать тебя из моего мира, но если можно снизить риск, то я сделаю все возможное, чтобы это случилось». Ее взгляд остановился на Гарри. «Если ты не смог этого понять, значит, ты действительно безнадежный болван». «Спасибо за комплимент». Сарказм, сорвавшийся с языка Гарри, был почти осязаем. «Я пойду. Не провожай, я сам найду дорогу». Гарри развернулся и исчез, в последний раз небрежно махнув рукой в сторону Арчера. Алая снова зарычала, впечатывая каблук в землю. «Ты действительно так сильно его ненавидишь или это просто сексуальная неудовлетворенность?» Арчер не мог не спросить. Алая могла бы наказывать его самыми изобретательными и творческими способами, но выражение ее лица в тот застывший момент, когда он задал вопрос, по мнению Арчера, стоило всего этого. Еще один день, еще одно задание, в то утро, когда он завтракал в большом зале и похрустывал спиной. «Не могу дождаться, когда все это закончится, мне так скучно», – заворчал он. «Я всерьез подумываю о том, чтобы подшутить над кем-нибудь, а это на меня не похоже». Медуза подняла бровь. «Правда?» – спросила она, в ее голосе звучали и юмор, и недоверие. «Зилреч все еще не оправился от того, что сделали с ним ты, Ако и Альтруш. Он отказывается говорить нам, что именно, и всякий раз, когда мы произносим слово «чашка», он роняет все, что держит в руках, и застывает на месте с выражением крайнего ужаса на лице». Лицо Гарри расплылось в довольной, хотя и злобной ухмылке. «Это была месть за то, что он пытался запереть меня и Холли в форме аметисты заставить танцевать на шесте в большом зале. Если бы кто-то из вас попросил, я бы это сделал, но устраивать шоу для этой толпы...» Он обвел жестом зал. «Этой толпы. Что там было насчет танцев на шесте?» — спросила Тамама, глядя на Гарри с довольно страшным выражением лица, из уголка ее рта текла слюна. Оглядевшись по сторонам, Гарри заметил, что она не единственная из его девочек с подобным выражением. Даже Медуза, похоже, о чем-то размышляла. «Так, теперь держим рот на замке», – пробормотал Гарри, прежде чем прочистить горло. «О, посмотрите на время. Мне лучше выйти на улицу и отправиться туда, где будет проходить шестое задание. Я не хочу опоздать». Он быстро доел свой завтрак и направился к двери. «Эй!» Лис поднялась на ноги и побежала за ним. «Задание будет только через 2 часа. «Вот черт, она догадалась», — сказал Гарри, а затем исчез во внезапном порыве скорости. Через 1:50 все зрители были уже на трибунах, ожидая начала задания. То тут, то там делались ставки, и коэффициент на победу Гарри выглядел так, будто все уже подтвердилось. Сириус поставил на Алисию, которая должна была занять 2-е место, гордость выпускника Хогвартса, а может, просто знание того, что она пережила более полудюжины тренировок с Гарри. Конечно, Гарри не выкладывался на полную и не прилагал особых усилий, но все равно это было немалым достижением. Нынешний лорд Блэк не знал, правильно ли шляпа отсортировала девочку, имея гриффиндорскую храбрость, чтобы набраться смелости и попросить Гарри об этом, зная его, как она, или же ей следовало быть хаффлпаффкой, учитывая ее стойкость, необходимую, чтобы продержаться до конца, временами, ползая на четвереньках, но все равно идти к цели. Хихиканье Зилретча заставило Сириуса посмотреть налево. «Что это?» – спросил он. Зилретч протянул ему магловскую газету и указал на статью внутри. «НЛО над Шотландией остается неуловимым. Мистификация или инопланетные гости?» – гласил заголовок, и губы Сириуса дернулись от удовольствия. Нелепое погружение Гарри в воду в предыдущем месяце было замечено, хотя никто из несведущих не понимал, что именно происходит, а некоторые вещи, о которых говорили маглы, были очень забавными, хотя и дико неточными. Или все-таки точными. Багровая луна Брюнстед, прародительница вампиров, технически, была пришельцем. Гарри получил первые намеки на свою природу апостола через Зилретча, а значит, косвенно от Брюнстед. Так что делает ли это Гарри хоть чуточку не от мира сего, буквально, о чем задумался? — спросил Зилретч, заметив блуждающее внимание Сириуса. «Да, но ничего особенного. Как ты думаешь, я мог бы познакомиться с типом?» — неожиданно спросил он. Зилретч рассмеялся. «Нет, не думаю, тебе придется вс...» Зилретч прервал себя и начал о чем-то думать. «Хм, в некоторых мирах она оказалась восприимчивой к человеческим шуткам. Конечно, это далеко в будущем, но, если я... Да, если я сделаю это и привяжу к Гарри...» Сириус бросил на Зилретча настороженный взгляд, когда тот начал смеяться, узнав в этом смехе обещание нелепых розыгрышей. «Ты что-то задумал?» – осмелился спросить он. «Да», – ответил Зилретч, – «о чудесной и очень забавной месте моему очень-очень-очень страшному внуку». «Забавный?» – Сириус вздрогнул. «Чем могу помочь?» – Зилретч пожал плечами. «Конечно, но нам лучше быть осторожными, один неверный шаг, и мы можем начать апокалипсис». Сириус не был уверен, что Зилретч говорит серьезно. Потом он вспомнил, о ком идет речь, и передумал насчет помощи в розыгрыше Гарри. «Конечно», — подумав обо всем этом, он ответил просто. «Ладно, звучит круто». Гарри вышел на середину стадиона, с ним были Алисия, Виктор и Флёр. Все 4 смотрели на странное устройство в центре арены. О нем им рассказали в палатке перед началом задания, но все равно это было довольно странное зрелище. Решив покончить с этим, Виктор пошел первым. Он глубоко вздохнул, сосредоточился на механической диковинке, а затем выкрикнул: «Бомбарда Максима! Луч желтого света, толщиной в 2-3 дюйма, метнулся от его палочки к устройству, заставив его слегка покачнуться, а затем вернуться в свое обычное положение. Над ним, словно нарисованное каким-то заклинанием, появилось число 658. После этого Флёр решила сделать свой ход. Вместо того, чтобы использовать палочку, ее левая рука начала трансформироваться в птичью форму, и в когте ее руки собрался огненный шар. Она сделала вдох, собрав в него столько энергии, сколько смогла, и бросила в устройство. Появилось число 683, чуть больше, чем у Виктора, хотя то, что он подобрался так близко к этому числу, само по себе было удивительно. Вилы были более близки к магии, следовательно, сильнее ведьмы и волшебников, поэтому неудивительно, что у нее было больше силы, тем более что она использовала природную магию, а не заклинание. Следующей была Алисия, и она направила свою палочку прямо на измерительный прибор. Гарри первым понял, что она пытается сделать, так как увидел, что ее палочка начала светиться. Ей, несомненно, было неприятно, что палочка раскалилась в руке, ведь техника, которую она использовала, была базовой для тех, кто снимает проклятие, но все же несколько рискованной. Теория заключалась в том, что вместо того, чтобы снять проклятие или создать способ обойти защиту, они просто уничтожают ее. Чтобы получить больше силы от меньшего количества людей, разрушители проклятий учились накапливать силу в своих палочках, прежде чем выпустить ее в виде заклинания, что Алисия сейчас и пыталась сделать. Риск заключался в том, что, если не соблюдать осторожность, обратная вспышка может повредить или даже уничтожить палочку, а также поранить руку, держащую ее. «Санфринга Максима!» – закричала она, выплеснув всю магию из своей палочки в виде красного луча света. Магический измерительный прибор отбросило на значительное расстояние, а когда он вернулся на место, над ним высветилось число 2685. Это вызвало одобрительное бормотание зрителей, но Бэгмин, который снова комментировал происходящее, сказал, что такой прием не годится для быстрой дуэли, с чем Гарри, в общем-то, согласился. Наконец Гарри вышел на свое место и, черт возьми, он собирался сделать это по-крупному. Он положил посох на землю рядом со своими ногами и поднял правую руку в воздух, после чего сделал как можно более глубокий вдох. Затем началось волшебство. Первое заклинание, попавшее в устройство, было записано, поэтому Гарри мог произнести столько заклинаний, сколько пожелает, хотя, поскольку это обычно просто истощает человека без необходимости, другие чемпионы не стали этого делать. В воздухе над измерительным прибором начали формироваться несколько магических кругов. Самый маленький, около 6 метров в поперечнике, находился в 20 футов над ним, а все более крупные кольца, все дальше и дальше. Самое большое кольцо из рун, формул и диаграмм находилось на высоте более 100 метров над головой, и оно было поистине огромным. Внутри самого большого кольца начал формироваться магический шар. Сначала он был размером с человека, но потом стал быстро увеличиваться. В конце концов его удержало только самое большое кольцо, и казалось, что он вот-вот выплеснется наружу. Затем он уменьшился, сгустился, становясь все меньше и меньше. По мере того, как он уменьшался в размерах, уменьшались и все рунические массивы и магические круги, пока шар не стал около дюжины метров в поперечнике и почти твердым от количества магии, заключенной в нем. В небе над сферой собрались черные тучи, с трибун послышались раскаты грома. Затем из поднятой руки Гарри в облака выстрелила красная молния. Они зашевелились и задвигались еще сильнее, пока красная молния не начала падать вниз, ударив в магическую сферу, которая находилась внутри контура из руны различных магических формул. Белая, слегка подкрашенная голубым, сфера магии потемнела. Она стала пунцовой, как и молнии, которые продолжали бить в нее, пока не перестала сдерживаться. Словно сформированный электронный заряд, магия была направлена в одну сторону, к меньшим руническим массивам, и, как управляемый лазер, опустилась вниз. Бам! Огромный магический шар разом ударился о цель. Все на мгновение ослепли, а когда вновь обрели способность видеть, на верхней части устройства мерцала цифра 9 999 999 999. На мгновение все замолчали, а затем Бэгмин обрел голос, и его усиленные магией слова эхом разнеслись по стадиону. Похоже, что заклинание, наложенное мистером Поттером, достигла теоретического предела нашего устройства, поскольку никому не приходило в голову получить показания свыше 10.000, прибор никогда не был рассчитан на такое количество магии, и поэтому мы можем только догадываться о том, какой именно силой обладало заклинание мистера Поттера. Это просто чудо, что оно достигло такого высокого показателя, не разрушившись при этом. Гарри ухмыльнулся, и эта ухмылка усилилась, когда Бэгмин объяснил теорию того, что он только что сделал. Он использовал руны, почерпнутые из собственной магии, подобно конденсаторам в электрических схемах. Затем он заполнил их до предела и выпустил все разом. На самом базовом уровне он сделал практически то же самое, что и Алисия, но там, где она использовала физический носитель, свою палочку, для хранения магии, Гарри использовал метафизический. Теоретически это было вполне разумно, но осуществить это было так невероятно сложно, что Гарри не нашел ни одной записи о том, что это когда-либо было осуществлено. Заставить толпу замолчать от шока, чек. После того, как веселье, по мнению Гарри, закончилось, начались дуэли. Первой была Алисия против Флёр. Флёр сражалась как обычная волшебница, то есть как старомодный магловский стрелок. Вместо пули она стреляла заклинаниями, но все равно была ограничена в скорости их применения. Интересным дополнением стали огненные шары, действующие примерно так же, как коктейли Молотова. Алисия, напротив, выбрала другой подход. Когда она обратилась к Гарри за уроками, то попросила у него несколько заклинаний, которые он мог бы предложить. Но вместо того, чтобы облегчить ей задачу и просто передать информацию, он предоставил ей доступ к своей личной библиотеке в Фуюке. Из-за редких, запрещенных и других книг, которыми он владел, Гермиона Грейнджер очень ей завидовала. Он до сих пор случайно проходил по магическому Лондону, и то тут, то там, покупал любую книгу, которой у него еще не было, а владельцы всех книжных магазинов, в которые он заходил, помогали ему заказать любую другую, которую они могли найти по хорошей цене. Так или иначе, одним из заклинаний, которые она нашла в его библиотеке, был необычное щитовое заклинание. Она наложила его на левое предплечье, где оно и закрепилось. Полупрозрачный фиолетовый щит размером около полуметра прикрепился к ней, и она использовала его, чтобы блокировать и отклонять многие заклинания, которые Флёр посылала в ее сторону. Гарри знал, что Алисе придется взять инициативу в свои руки. Какими бы хорошими и сильными ни были эти щитовые чары, они сильно истощали ее резервы, и долго она не продержится. Она знала это и стремилась покончить совсем побыстрее, если судить по тому, как быстро она приближалась к Флёр. Да, Гарри был прав. Щит Алисии поглощал или отражал все заклинания, которые Флёр посылала в ее сторону, а когда она подходила ближе, то использовала быстрые и короткие заклинания, чтобы быстро одолеть ее. Однако перед следующим боем ей нужно будет сделать перерыв, так как этот метод надолго выбил ее из колеи. Следующий бой, Виктор Крам против Гарри Поттера. Раздался магически усиленный голос Бэгмина. Гарри ухмыльнулся, глядя на звезду Квиддича, который нервно сглотнул, но напустил на себя решительный вид, после чего тоже вышел на сцену. Как только было объявлено начало, Виктор попытался мгновенно произнести как можно больше заклинаний, надеясь застать Гарри врасплох и таким образом выиграть матч. К сожалению, Виктор был слишком медлителен, чтобы застать Гарри врасплох, ведь его реакция и скорость были человеческими, а у Поттера – божественными. Виктор перевел дыхание и положил руки на колени. Масса заклинаний, которые он обрушил на своего противника, разрушила часть земли перед ним, а затем превратилась в облако пыли, заслонившие один конец дуэльной площадки. Они наблюдали за облаком с затаенным дыханием, гадая, действительно ли Виктор одолел Гарри, ведь с этого конца дуэльной полосы не было выпущено ни одного заклинания. Дым был достаточно прозрачным, чтобы различить смутную фигуру, и вот-вот должен был рассеяться, когда... Аргх! Удивленно воскликнул Виктор. Удар! Ой, как больно! Пыль рассеялась, и Гарри небрежно опирался на свой посох, не имея даже намека на травму, несмотря на то, что земля вокруг него была усеяна мелкими кратерами. Его одежда тоже не пострадала, причем это была обычная одежда, так как из-за сопротивления магии Гарри они не смогли бы определить, что его ранило, если бы он носил бронированную и зачарованную одежду. На том конце полосы, где находился Виктор, все происходило очень на скорую руку. Гарри трансфигурировал платформу, на которой они стояли, в многочисленные каменные руки, которые схватили несчастного противника и крепко обхватили его, а одна из рук выхватила у него палочку, чтобы он не смог произнести ответное заклинание. Гарри выиграл дуэль и сошел со сцены, позволив Виктору присоединиться к нему. Наступил небольшой перерыв, чтобы чемпионы могли прийти в себя, а затем начнутся следующие два поединка. Гарри против Флёр, а Виктор против Алиси. Затем будет еще один короткий перерыв, после чего он будет сражаться с Алисией, а Виктор – с Флёр. Поединок между Виктором и Алисией не был особенно примечательным. Оба они совершили ошибку, быстро выдохшись в своих первых поединках, а это не самая лучшая идея, когда на очереди не один поединок. Алисия победила, поскольку ей удалось трансфигурировать несколько животных, чтобы отвлечь Виктора, пока она обезоруживала его палочку. После этого Флёр стала наблюдать за Гарри. Она выглядела несколько разочарованной, так как знала, что ее шарм на него не подействует, а если она и попробует, то Гарри в ответ применит свой вариант шарма, полученный им от Сфина и Евриалы, который, поскольку был божественным по своей природе, был более сильным, чем у Флёр. Этот поединок был самым быстрым на данный момент, а еще он был невероятно красивым. Всякий раз, когда Флёр выпускала в Гарри заклинание, он предугадывал, куда оно попадет, а затем выпускал заклинание в само заклинание, в результате чего они сталкивались в воздухе и взрывались, как фейерверк. Он выиграл этот матч, попав в одно из заклинаний Флёр сразу после того, как оно покинуло ее палочку, так что она отшатнулась назад и упала с дуэльной полосы, когда заклинание взорвалось, в виде очень красивого потока зеленых искр, у нее перед лицом. Еще один перерыв, и начались две последние дуэли дня. К этому моменту только у Гарри оставалось хоть немного энергии для заклинаний, а остальные трое пили зелья, чтобы что-то сделать. Позже они упадут, но сейчас они находились на магическом эквиваленте кофейного кайфа. Дуэль Флёр и Виктора представляла собой приятный контраст. Болгарин использовал более прямые заклинания, с короткими заклинаниями и более мгновенным эффектом. Флёр же использовала более причудливые заклинания, которые кружились в воздухе и имели эффект, который иногда не сразу проявлялся. Однако одна ошибка, и Флёр оступилась, попав под заклинание Виктора. Ей удалось оправиться, но вред был нанесен, и она это знала. Она перешла на более прямые заклинания, чтобы попытаться сравняться с Виктором, и по счастливой случайности ей удалось очень метко попасть, выиграв тем самым матч. Оставался последний матч задания, Гарри против Алиси. Глядя на измотанную девушку, Гарри сжалился над ней и быстро закончил поединок, вырубив ее простым заклинанием оглушения. Простое заклинание, которое было значительно ускорено с помощью ускорения времени, поразило девушку быстрее, чем она успела поднять палочку. На этом задание было выполнено. Гарри не стал обращать особого внимания на баллы, решив просто отправиться домой, ведь у него были дела. Кристалл Манеаки Хитона был готов, он сформировался быстрее, чем он ожидал, и теперь ему оставалось только вставить его хирургическим путем, а также немного изменить ее кожу. У него была зацепка, которую он хотел проверить на Татаре, чтобы попытаться вернуть разбив ее псевдоподругу, Сион. Кроме того, он собирался изучить Ахура Мазду и выяснить, есть ли способ создать печать-клапан, который он планировал уже несколько месяцев. В общем, он будет очень занят. Примечание к части. Также я открыл уже полностью свой ТГ-канал. Там буду выкладывать рабочие моменты, забавные ситуации, фрагменты своей жизни и уведомлять о выходе глав. Советую посетить моих товарищей по цеху, Хирерктспс его через время и пространство. https://fitsboek.net/11688158158. Очень печально, что такого талантливого автора не замечают. И драч, его работа. https://fitsboek.net/12908139, тот самый Дарк, о котором я писал. Дальше больше. Глава 86. Мир кошмаров. Примечание к части. Правки и ляпы в ПБ. Значит, это то самое место? Спросил Гарри, оглядываясь по сторонам. Я чувствую здесь тень чьей-то души, или, по крайней мере, что-то похожее. Он склонил голову на одну сторону. Не думаю, что смогу добраться до нее сам, но с твоей помощью, Лен, думаю, мы сможем прорваться. Что скажешь? Черная кошка промолчала, она вообще никогда не говорила, но от нее по-прежнему исходила аура «давай сделаем это». Гарри огляделся, проверяя, где они находятся. Если его информация была верна, Татари воплощала в себе слухи и страхи того места, где она находилась. Близлежащая больница означала, что о ней наверняка ходят разные истории. Старое кладбище, несомненно, тоже имеет несколько мифов, а полуразрушенная часовня, несомненно, распространяет слухи и страшные паранормальные истории. Я не знаю, что произойдет на той стороне, окажемся ли мы в той же местности или нет, как будет выглядеть та сторона, на что мы наткнемся, как долго мы там пробудем. Ничего, Гарри пристально посмотрел на Лен. Если нас разделит, мы должны первым делом разыскать друг друга, а потом будем держаться вместе до конца. Понятно? Лен кивнула головой. Это не должно быть слишком большой проблемой. Наша связь позволит нам чувствовать друг друга, и я всегда могу поискать твою душу, если понадобится. Конечно, я бы предпочел, чтобы мы вообще не разлучались, но... Гарри прервался, когда Лен вцепилась когтями ему в руку. Затем кошка прошлась по его руке и лизнула ему лицо, потираясь о него и мурлыча. Да, Лен, я волнуюсь, но разве можно меня винить? Татари должно притягивать к себе людей, только когда он активен. А поскольку мы пробиваемся к нему, когда он находится в полудреме, только мы двое можем попасть внутрь. Я просто хочу, чтобы с тобой все было в порядке, Лен, так что не обижайся на меня, ладно? Гарри крепко обнял кошку на несколько мгновений. Конечно, когда кошка превратилась в девочку-подростка и вернула объятия, Гарри чуть не уронил ее. Однако он этого не сделал и сумел поставить ее на землю, пока ее руки все еще обвивали его талию. Здесь было уютно. Они просто обнимали друг друга. Он глубоко вздохнул. «Ладно, давай закончим с этим», — сказал он. Он закрыл глаза и сосредоточился на калейдоскопе, выискивая любые аномалии в том, как течет мир вокруг него. Вместо того, чтобы отправиться в совершенно новую реальность, он искал меньшую, спрятанную внутри текущей, как карман, свернутый сам на себя так, чтобы не занимать места. Он нашел то, что искал, и потянулся к Лен. Суккуб, в свою очередь, начала концентрироваться на той области, куда направил ее Гарри, используя свою силу, как для того, чтобы проникать в чьи-то сны и манипулировать ими. Татари отличалась от многих других зеркал души, так как имела очень податливую форму, будучи тесно связанной с менталитетом и метафизическими представлениями. В результате Гарри не смог бы самостоятельно проникнуть внутрь с помощью калейдоскопа, но способность Лен манипулировать с нами могла бы дополнить его, позволив им вдвоем получить доступ. Если бы кто-нибудь оказался под воротне, когда им удалось открыть Татари, то увидел бы, как две очень странные фигуры с треском растворились в воздухе. Бам! Гарри упал на землю на четвереньки и слегка застонал от боли. Поднявшись на ноги, он огляделся, во-первых, в поисках Лен, а во-вторых, проверяя, как выглядит окружающая его местность. Он обнаружил, что Лен поблизости нет, а место, в котором он оказался, выглядит странно. Он находился на полпути к дороге. По обе стороны от него было несколько домов и даже несколько машин, припаркованных у дворов и так далее. Все это было совершенно нормально, но не более того. Что было ненормальным, так это растения из костей в садах, на которых не было ни единого листочка, а там, где была, то странного серого цвета. Непривычным было и то, что дорога заканчивалась примерно в 30 футах перед ним и примерно в 40 футах позади. За краем дороги не было ничего, как будто участок земли, на котором он стоял, был подвешен в пустоте, ни с чем и нигде не связанный. Вдалеке Гарри разглядел еще один участок земли, похожий, если он не ошибается, на детский игровой парк, и еще один отрезок дороги между ним и тем местом, где он находился. Позади него, на некотором расстоянии, виднелась больница, которая оказалась одним из самых законченных строений. «Первым делом надо найти Лен», – пробормотал Гарри про себя и побежал в том направлении, где, как он чувствовал, она находилась. Жаль, что этот мир, в его нынешнем виде, был единственным в своем роде. Если бы это было не так, Гарри мог бы призвать к себе слуг, оказавшись внутри, или призвать мотоцикл, но сейчас он не мог даже попасть в свой личный мысленный ландшафт. Шесть черных крыльев выросли из спины Гарри, когда он полетел к краю странного островка, на котором сейчас находился. Он уже собирался нырнуть вниз, но успел уклониться в сторону, избежав пули, которая пролетела в воздухе в том месте, где он только что собирался пролететь. Оглядевшись по сторонам, Гарри не увидел никого, кто мог бы стрелять в него, и не смог обнаружить ни одной души. Тем не менее на земле перед Гарри лежали улики, свидетельствующие о том, что он, скорее всего, имеет дело с каким-то дробовиком. Используя свое острое зрение, чтобы мысленно отмотать назад путь осколков, Гарри попытался понять, где должен был находиться стрелок, чтобы произвести тот выстрел, который он или она сделали. Именно в этот момент Гарри немного пожалел, что отправился туда бездумно и не проверил местные городские легенды или последние новостные статьи. Насколько он знал, в этом районе мог завестись какой-нибудь серийный убийца, и теперь ему придется иметь с ним дело. Конечно, мог существовать и какой-нибудь нелепый городской миф или местная легенда, которые еще больше усложнили бы ему задачу. Слава богу, что Слендермен – это в основном интернет-легенда. От размышлений Гарри отвлекло очередное уклонение, и он недовольно нахмурился. Что-то, и он понятия не имел, что именно, мешало. Хотя он все еще сохранял более чем достаточную ловкость, чтобы без труда увернуться от пули, его ускорение и максимальная скорость, по его мнению, снизились примерно вдвое по сравнению с обычным прародителем мертвого апостола, все еще быстро, но не дотягивает до привычных стандартов. Гарри укрепил свое тело, не желая рисковать в этом странном, наполовину сформировавшемся мире. Как только он определил местонахождение стрелка, он оттолкнулся от земли, усилив свой прыжок притоком праны, и влетел в окно верхнего этажа ближайшего здания. Бам! Гарри покатился, под ним хрустнуло стекло, так как он выпрыгнул в окно. Мгновенно встав на ноги, он посмотрел в сторону, где находилось открытое окно, из которого выглядывало дуло. Однако то, что держало оружие, было совсем не таким, как ожидал Гарри. Вместо человека, характерного, незаметного или даже андрогинного, перед ним стояло человекообразное теневое нечто с размытыми краями и багрово-красными глазами. «Ты нематериальный, черт возьми!» – выругался Гарри, встречаясь с этим существом один на один. Лен открыла глаза и огляделась вокруг. Сразу стало ясно, что Гарри поблизости нет, и, судя по ощущениям, он находился довольно далеко. Поэтому, как и сказал ей хозяин, и как она сделала бы в любом случае, ее первой задачей было воссоединиться с ним, вернуться и снова стать его тенью. Ее кошачья форма, хотя и позволяла оставаться незамеченной и преодолевать небольшие пространства, была не так хороша для преодоления больших расстояний, как человеческая, длинные ноги и все такое, поэтому именно голубоволосая девушка, а не черношерстная кошка, начала бродить по небольшому плавающему клочку земли, на котором она стояла. Местность, в которой оказалась Лен, была, в отличие от участка дороги Гарри, довольно полной. Слева от нее находилась небольшая ветеринарная клиника, справа – магазин свечей и мягкой мебели, а впереди – центральная улица с множеством маленьких магазинчиков по обеим сторонам. Ее внимание привлекли погнутые перила. Точнее, ее внимание привлекли цветы. Лен не была дурой, она прекрасно понимала, что подобные вещи обычно означают смерть. Будь то в результате несчастного случая, что казалось наиболее вероятным, или из-за чего-то другого, она была на 98% уверена, что здесь кто-то умер. Свист. Лен бросилась вперед, увернувшись от несущегося на скорости автобуса. Автобус занесло за угол, и он ударился о то место, где к погнутым перилам были привязаны цветы. Автобус перевернулся на бок, но при этом слегка занесло. Бум. Топливный бак автобуса вспыхнул, что показалось Лен немного странным. Несмотря на то, что взрывы были основной частью боевиков по всему миру, двигатели автомобилей обычно взрывались не так легко, и она сомневалась, что двигатели автобусов, предназначенных для общественного транспорта, были бы более подвержены этому, чем обычные автомобили. Уши Лен дернулись, когда она услышала, что из упавшего автобуса что-то доносится. До ее слуха донеслись какие-то бормотания, шепот, слова, и она поняла, что ничего хорошего из этого не выйдет. Это подтвердилось, когда мертвые пассажиры автобуса начали подниматься из горящего транспортного средства, словно зомби. Возможно, Лен слишком сильно зацепила натуру Гарри, потому что первым ее побуждением было бросить на зомби грозный взгляд и сказать, ну, скорее, подумать, ведь Лен не самый разговорчивый персонаж, это не Голливуд. Действительно, зомби были смешны, если бы не тот факт, что они не пробыли в автобусе достаточно долго, чтобы сгнить до той степени, что выглядеть как кости и несколько участков кожи. Лен создала сферу праны, которая зависла над ее рукой, и запустила ее в ноги ближайшего зомби. Шар взорвался льдом, приморозив труп к земле, но Лен не обратила на это внимания, перейдя к следующему трупу. Когда все они были заморожены на месте или обездвижены иным способом, Лен развернулась, взмахнув платьем. Она сосредоточилась на направлении, в котором, как она знала, находился ее хозяин, и начала идти. С опаской поглядывая на окружающие здания, Лен размышляла, что может броситься ей в глаза в следующий момент и окажется ли это более эффектным, чем зомби. «Банк, ой, да ладно, это становится смешно», — воскликнул Гарри. Он начинал ненавидеть этот мир. Он не знал, связано ли это с тем, что это было зеркало души и они не взаимодействовали друг с другом должным образом, но здесь у него не было доступа ни к бесконечной кузнице мечей, ни к саду истощения, ни к его личному мысленному ландшафту. Не было у него и навыков, которые он как бы скопировал у Эрквит, и других навыков, которые он приобрел у других, используя свою уникальную способность дублировать любую форму магии, с которой сталкивался. Все это означало, что Гарри придется хоть раз полагаться на свой собственный набор навыков, а не на чужие. Еще больше усложняла задачу природа его противника. Он не был духом, иначе Гарри смог бы взять его в руки, но и не был по-настоящему твердым. Он был похож на какой-то чрезвычайно мелкий черный песок, который почти парит на ветру. «Думай, Гарри, думай, задействуй свой мозг. Это не дух, поэтому ни физические атаки против него бесполезны. Удары любого рода, тупые или острые, тоже не помогут. Оставалось что-то вроде элементального заклинания. Огонь не мог сжечь то, что это было, рассеивание воздухом лишь немного задерживало его, земля была слишком физична, чтобы быть эффективной, а намочить ее, что именно? Это же не чертов комикс, где рядом стоит удобный чан с токсичными отходами, которые таинственным образом влияют на эту чертову штуку. Спайдермену не приходилось иметь дело с... Мысли Гарри оборвались. «Песочный человек», — воскликнул он, — «заморозить, это должно помочь». Кто бы мог подумать, что чтение комиксов, оставленных дедушкой, окажется полезным. Гарри уклонился назад, изящно уходя с пути странного теневого существа, которое пыталось ударить его по голове прикладом. Гарри быстро начертил на полу руну ловушку, используя в качестве центра две руны, Хагаласа и За, и положил на пол два своих клинка. Эти мечи, нечто среднее между Кукри и Фалькатой, теперь действительно имели название. Тот, что он держал в левой руке, назывался Малляб, а правый – Изатари. Оригинальные имена, одно из которых было основано на гельском, а другое – на японском. Теперь эти два клинка всегда пристегнуты к внешней стороне бедер, и на них были чары, не позволяющие обычным людям увидеть их. Рарх. Теневая фигура бросилась на Гарри, подняв дробовик и приготовилась стрелять. Гарри нырнул в открытый дверной проем. Взрывная волна от дробовика задела раму, но не зацепила самого Гарри. Он оглянулся, и на его лице появилась злобная ухмылка. Теневая тварь шагнула к руне ловушки, которую он только что выгравировал на полу, и активировала ее. Подобно распустившемуся цветку, по внешнему краю рун мгновенно появились ледяные лепестки, окружившие теневое существо. Затем они начали закрываться, поскольку температура внутри цветка упала так быстро, что если бы Гарри бросил в ловушку чашку с горячим кофе, то она превратилась бы в ледяную сосульку, не успев упасть на пол. Гарри подошел к закрытому цветку и опустил к нему руку. У теневого существа не было души, так что проверить его состояние издали он не мог, оставалось только попытаться нащупать какие-нибудь вибрации, хоть какой-то признак того, что оно все еще живо, сопротивляясь своему новому заключению. Но ничего не было. Гарри вздохнул. «Что ж, это оказалось сложнее, чем я думал», — он усмехнулся и покачал головой. «Лучше пойду, мне нужно найти Лен, и побыстрее. После этого мы можем поискать Резбив, а потом свалить. Мне очень не нравится татари». Шум над головой заставил Лен поднять голову и отпрыгнуть в сторону, увернувшись от нескольких плиток, которые разбились о землю рядом с ней. Суккуб с любопытством посмотрела вверх, не обнаружив никакой злобы в этом потенциально смертельном, по крайней мере, для обычного человека, инциденте. «Плитка, да», — раздался голос. Голос принадлежал довольно круглому кавказскому мужчине лет 18-19, хотя он мог быть и моложе. У него была темно-фиолетовая стрижка иракез. На нем была черная рубашка с рисунком в виде черепа, джинсы и удобные черные туфли. Лен не обратила на него внимания, поскольку тот, похоже, вернулся к тому, что делал на крыше. Следующее полуинтересное событие, По мнению Лен, произошло, когда она достигла края плавучего острова, на котором находилась в данный момент, потому что именно тогда возникло затруднительное положение. В отличие от Гарри, Лен не умела летать, а поскольку другие острова находились довольно далеко, у нее не было ни малейшей надежды допрыгнуть. Поэтому она задумалась о том, как ей двигаться дальше, и в конце концов пришла к идее сделать ледяной мост. Она поискала ближайший к себе остров и обнаружила, что он недалеко, всего в 20 метрах от нее. Оттуда, похоже, можно было добраться либо до больницы, либо до того, что выглядело как сарай. Пожав плечами, Лен остановила свой выбор на больнице и начала создавать ледяной мост. «Чертовы дети и их чертовы игры», – пробормотал Гарри про себя. Его два клинка Фири были в крови от последнего убийства, и его раздражало, что зеркало души улавливает такие вымышленные страхи и тому подобное. «Серьезно, пирамида головы?» «Да ладно, татари, есть такая вещь, как авторское право, знаешь ли». Что-то мелькнуло в уголке его глаза, и, приглядевшись, он скрежетнул зубами и прорычал: «Авторское право, господи, ну давай уже оригинальные идеи, пожалуйста». Гарри с укором посмотрел на стоящее перед ним существо. «Я вообще хочу знать, как ты здесь очутился, разве ты сам этого не знаешь, а?» – спросило оно. «В конце концов, как ты уже догадался, я знаю только то, что ты делаешь, потому что я и есть ты». Говорящее существо выглядело точно так же, как Гарри, за исключением одного маленького факта. Глаза были не того цвета. В то время как глаза Гарри были как обычно уникальны, лавандовая склера, шестиугольные винно-красные радужки и серебряные зрачки, глаза этого парня выглядели как обычные, за исключением того, что радужки были золотисто-желтого цвета. Не стоило играть в Persona 4 с дядей Вейвером перед тем, как отправиться на задание, да. Гарри вздохнул. «Тогда давай покончим с этим, убеди меня, что ты – часть меня. Сейчас у меня действительно нет времени на долгий спор. Ну, если ты предлагаешь мне такой шанс, кто я такой, чтобы отказываться?» – сказал другой Гарри. «Посмотрим, с чего начать, может, с Дурсли. Да, тогда я был бы сильным, если бы существовал на самом деле. Ты был бедным сиротой, которого обижали, который хотел лишь немного любви, но тебя заставили быть рабом прихоти горькой, извращенной нормальной семьи». «Совершенно верно», — Гарри пожал плечами, его голос был нейтральным, с намеком на скуку. «Однако после этого мы почувствовали вкус власти и любви. Сфина и Эвриалы любили нас, а мы любили их, и нам хотелось сохранить эту любовь для себя, накопить ее, греться в этом сиянии. Зилреч, странный старый вампир, дал нам силу, а Вейвер научил нас, как пользоваться этой силой. Но нам этого было мало, мы хотели большего, мы хотели доказать свою значимость, показать миру, что мы действительно можем чего-то добиться». Голос тени, на удивление, был очень харизматичным, даже больше, чем Гарри ожидал. «Это тоже верно», — Гарри принялся изучать свои ногти. «Ты пропустил то, что мы делали все, что, по нашему мнению, хотели бы сделать Сфина, Эвриала, Зилреч и Вейвер, всегда боясь, что они выбросят нас, как вчерашний мусор, когда поймут, какой ошибкой было связываться с таким уродом, как я. Знаешь, рассказывать о прошлых травмах, это вроде как моя работа, это должно быть в должностной инструкции, если бы ее когда-нибудь написали, так что перестань воровать мои реплики», — заворчала тень, хотя Гарри выглядел совершенно неприкаянным. «Ладно, с часовой башни все бесполезно, а что насчет волшебного мира? Может, попробуем выдавить из себя пару слезинок по этому поводу? Им нужен был спаситель, нет, им нужен был герой, и пока мы не разделаемся со старым Волди, нам придется быть им. Мы не обретем покоя в наших жизнях, пока не убьем его, не вымажем руки в его крови, лишь бы успокоить массы. Разве это не тяготит тебя?» Голос тени стал глубже и грубее. «Нет, не очень», — ответил Гарри. «Волдеморт – это в худшем случае досада низкого уровня, а скорее, мелкое раздражение. А что касается волшебного мира, да ну его нафиг. Кроме поиска новой магии, что я там делаю, чего сам хочу? Пока я просто там коротаю время». Тень опустилась на землю. «Может, ты меня отвергнешь? Давай, парень, сейчас мое время блистать. Я – твоя тень, и если все зло мира так неразрывно связано с твоей душой, то я не могу не быть крутым. Просто позволь мне побыть в центре внимания, пожалуйста». Гарри вздохнул. «Кто ты вообще такой? Ты не можешь быть моей настоящей тенью, так как законы этой реальности не допускают подобного, но ты явно проявленная часть меня в той или иной форме, я ясно чувствую резонанс между нами». Тень закатила глаза. «Я, это ты, я знаю об этом дерьме столько же, сколько и ты. Мы с тобой оба знаем, что такие вещи, как нормальности и обычные правила реальности, отбрасываются в окно. Просто разгадай эту тайну и зажги все это в потрясающем световом шоу. Ты – это я, но в то же время не я. Может быть, ты в какой-то степени похож на тиран, серийный фантазм и мечту?» Гарри склонил голову на одну сторону. «А, теперь понимаю. Ты – мой страх, но не усиленная форма концепции, как у других, а скорее воплощение, использующее страх. Вот почему ты не выпучиваешь глаза и не прячешься в угол». Гарри широко улыбнулся, забавляясь собственной догадкой. «Дайте мальчику золотую звезду». Тень хлопнула в ладоши, и хотя вначале это прозвучало насмешливо, в этом был скрытый тон, намекающий на другую эмоцию. «И что теперь? Ты ведь не отказываешь мне в помощи, а я хочу развлечься, черт возьми». Гарри вздохнул и потер переносицу. Неужели ему действительно нужно было, чтобы его личная тьма превратилась в этого парня? Хотя он признавал, что в нем есть и хорошие черты, что он не безумный психопат, но все же он становился раздражающим. «Что будет, если я отвергну тебя? Я понимаю, что надо стать супермонстром, но что будет, если я тебя побью? Это ведь не мир персона, и я не думаю, что ты захочешь вернуться ко мне в таком виде, правда?» – спросил он. «Хех, ты знаешь ответ на этот вопрос, идиот. Наша душа нестабильна, она всегда будет такой, так почему ты думаешь, что я буду настолько ограничен? Твоя магия и тело демонстрируют невероятный талант приспосабливаться к разным вещам, что же делает этот раз таким особенным?» Тень широко улыбнулась. «Ну и что, что я не стану настоящей персоной? Я могу сделать чертовски хорошую попытку стать фальшивой, псевдоперсоной. Конечно, я был бы абсолютным крутым парнем, в конце концов, это же я, и, возможно, я смог бы что-то сделать с нашей текущей проблемой божественности». Гарри сосредоточился на последнем слове и прищелкнул языком, прорабатывая эту мысль. «Персоны часто называются в честь богов, Идзанаги, Аматерасу и так далее. Ты хочешь сказать, что можешь играть с системой, чтобы взять под контроль влияние Ангроманию на меня? Это было бы чертовски полезно. Звучит как сделка, и поэтому я отвергаю тебя», Гарри ухмыльнулся, повторяя выражение лица своего желтоглазого двойника. «Спасибо за это. А теперь давай устроим нашу маленькую разборку». Тень начала менять форму, но ее голос был отчетливо слышен. «Я, тень, истинная я». Лен приостановилась, почувствовав, что с ее хозяином что-то происходит. Она посмотрела в ту сторону, где, как она знала, он находился, а затем закатила глаза. Столб черной энергии может напугать многих, но Лен провела слишком много времени рядом с Гарри, а до него, Сарквит, чтобы так просто испугаться. Отбив руку, Лен заморозила странную медсестру на месте, а затем разбила ее вдребезги. Она посмотрела на существо, обратив внимание на его довольно открытое декольте, белую униформу, в которую оно было одето, и на то, как его пальцы каким-то образом были заменены шприцами, сохраняя при этом несколько органичный вид. Она подумала, не похожи ли медсестры на своего создателя. Их лица были обмотаны кусками марли и окровавленной плоти, которые выглядели вполне по-человечески. Возможно, они могли видеть ее через это, а может быть, следили за ней каким-то другим способом. В конце концов, это не имело значения, с ними было в меру трудно иметь дело. Она принялась бродить по больнице, проверяя обстановку. Если бы она нашла, где в этом странном мире находится Резбив, то смогла бы привести Гарри прямо к ней, а потом выбраться гораздо быстрее. Посмотрев вниз и направо, она подумала, стоит ли исследовать подвальные помещения.